в виноградной балке. Виноградная балка? Овраг? Яма? Нет, это отныне мой храм. Кабинет и подвал запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб насущный. Здесь у меня цветы. Золотисто-малиновый куст львиного зева в пчелах. Только огромное окно, море и виноград зреет. Отныне мой храм? Неправда, у меня нет теперь храма. Бога у меня нет, синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены — мои хранители. Они укрывают от пустыни. Натюрморты на них живут. Яблоки, виноград, груши. Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на яблоньках. Поела цветы мохнатая Аленка. Тысячи их налетали, когда яблони стояли в цвету. Падали в белые чашечки. Сосали, грызли золотые тычинки. Я выбирал их, спящих. Они задремывали к полудню. Вот одичавший персик. С каменной мелочью. Черешня в усохших косточках, оклеванная дроздами. Айва бесплодная в паутинных коконах. Заросли розы и ожины. Грецкий орех, красавец, он входит в силу. Впервые зачавший, он подарил нам в прошлом году 3 орешка. Поровну всем. Спасибо за ласку, милый. Нас теперь только 2. А ты сегодня щедрее принес 17. Я сяду под твоей тенью, стану думать. Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом винограднике, радуешь по весне зеленью сочных листьев, прозрачной тенью? Нет и тебя на свете. Убили, как все живое. Хорошо сидеть в утренней тишине виноградной балки, это всего закрыться. Только лозы. Редками тянутся вверх, по балке, на волю, где старые миндальные деревья. Прыгают там голубые сойки. Какое покойное корыто. Откосы, один тенистый, солнцем еще не взятый, другой золотой, горячий. На нем груши-молотки в бусах. Взглянешь назад, синее окно, море. Круто падает балка, и в темном ее прорыве синяя чаша моря. Пей глазами. Хорошо так сидеть, не думать. Пустынным криком кричит павлин. Эуа! Нельзя не думать. Настежь раскрытой двери. Кричит пустыня. Утробным ревом ревет корова. Винтовка стучит в горах, кого-то ищет. Над головой детский голосок тянет. Хлеба! Самый-са! В пуговичку! Самый-са! Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика. Соседи. Ах, Воводечка, какой ты? Я же тебе сказала. Голос усталый, слабый. Это старая барыня, попавшая вместе с другими в петлю. При ней чужие нянькины дети, Ляля и Вова. Живут на тычке, бьются. Самый-са, я же тебе сказала. Сейчас лепестков заварим, розовый чай пить будем. Хочу сала. Ну что ты из меня душу тянешь? Ля-ля, да уведи ты его от меня, с глаз моих. Я слышу дробное топотанье и задохшийся тонкий голосок Ляли. А, сало тебе? Сало? Я тебе такого сала? Ухи тебе насалить? Ля-ля, оставь его. И потом, нельзя говорить ухи, уши. И как ты выражаешься? Насалить. На что это похоже? А я-то еще хотела с тобой по-французски заниматься. По-французски. У смерти. И по-французски. Нет, права она, старая милая барыня. Надо и по-французски, и географию, и каждый день умываться, чистить дверные ручки и выбивать коврик. Уцепиться и не даваться. Ну, какие самые большие реки? Нил, Амазонка. Еще текут где-то? А города? Лондон, Нью-Йорк, Париж. А теперь в Париже... Странно. Когда я сижу так ранним утром в балке и слышу, как гремит самоварная труба, я вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке и о Париже. Это на каком-то другом свете. И есть ли этот Париж? Не исчез ли он из жизни? Вот почему я вспоминаю о Париже. Моя соседка рассказывала, бывало, как она жила за границей, училась в Берлине и в Париже. Так далеко отсюда. Она в Париже. Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная, щупает себя за голову, жует крупку. Видала Париж. В Булонском лесу каталась. Стояла перед Венерой и Нотр-Дам. Да почему она здесь, на тычке, у балки? Бьется с чужими детьми, продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль. Боится, что отнимут у ней какой-то коврик. Каждую ночь дрожит. Вот придут и отнимут коврик. И этот платок последний, и полфунта соли. Чушь какая. Париж? Какой-то Булонский лес, где совершают предобеденные прогулки в экипажах. У Мопассана было. И высится гордым стальным торчком прозрачная башня Эйфеля. Гремит и сейчас в огнях? И люди весело и свободно ходят по улицам? Париж. А здесь отнимают соль, повертывают к стенкам, ловят кошек на западни, гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали человечьи бойни. На каком это свете деется? Париж. А здесь звери в железе ходят. Здесь люди пожирают детей своих, и животные постигают ужас. На каком это свете деется? На белом свете? Нет никакого Парижа-Лондона. Пропал и Париж, и все. Вот, работа кинематографом. Лента на миллионы метров. Великие города великих. Стоите ли вы еще? Смотрите наши ленты. Кровяных наших лент на сотни великих городов хватит. На миллионы зевак бульварных, зевак салонных, в смокингах и визитках, в пиджаках и рабочих блузах. И в соболях с чужого плеча, и в бриллиантах, вырванных из ушей. Смотри, Европа! Везут товары на кораблях. Товары из стран нездешних. Чаши из черепов человечьих, пирам веселье, человечьи кости игрокам на счастье, портфели из русской кожи, работы северных мастеров, русский волос на покойные кресла для депутатов, дароносицы и кресты на портсигары, раки святых угодников на звонкую монету, скупай Европа. Шумит пьяная ярмарка человечьей крови. Чужой крови. Цела Европа. Не видно из виноградной балки. Как там? С правами человека. В великих книгах все ли страницы целы? О, Париж! Отсюда, из глухой балки, нездешним грезится мне этот далекий Париж, призрачный город сказки. Нездешним. Как мои сны нездешние. Там не смеется камень. покорно положен в ленты, голубые огни на нем, и люди его нездешние. Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали засматривает на край земли, ловит все голоса земные. Слышит ли этот голос пустых полей, шорох кровавых подземелий? Это же вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля. Старуха седая занесла на свои скрижали. Не слышит. Гремят золотые трубы. Хлеба! А где-нибудь громадные булочные открыты, за окнами на полках лежат свободные караваи, лежат до вечера. Да есть ли? Сил моих нету, Господи, ля-ля, да возьми от меня Володю. Няня сейчас придет. Ну дай ему грушку погрызть, что ли. И когда только эта мука кончится? Кончится. Она только еще подходит. Вон безрукий, слесарь из сухой балки, вчера съел рыженькую собачку, Минца. А на той неделе я видел, как его жена еще пекла из муки лепешки. У нас еще есть миндаля немного. А у ней, кажется, есть коврик и какое-то необыкновенное ожерелье. Хрустальное ожерелье. Из Парижа. Не знает, какая бывает мука. И как она может кончиться. Это солнце обманывает блеском. Еще заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет праздничных дней чудесных. Что вот и виноградный бархатный сезон подходит. Понесут веселый виноград в корзинах. Зацветут виноградники цветами, осенними огнями. Всегда будет празднично голубое море с серебряными путями. Умеет смеяться солнце. А вот скоро ветры сорвутся с четвердага, налягут на палат гору снеговые тучи, от черного бабугана натянет ливни, тогда... А теперь яхонты вон горят на лозах, теплые в нежном мате, золотится чауш, розовое шасло, мускат душистый. Как смородина черная, мускат черный александрийский. На целую неделю сладкого хлеба хватит. Цветного хлеба. Я иду по рядам. Выбираю на суп листочки. Осматриваю грозди. Ночью собаки были. Погрызли и разбросали. Голодные собаки? Вряд ли. Собаки все ночи пируют в балке, где пала лошадь. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и павлин. День за днем добивают мои запасы. Пусть винограда мало, но как чудесно. Ведь это мой труд. Последний. Весной я окопал каждую лозу. Выломал жировые плети. Вбил колья в шифер и подвязал побеги. Тогда, как это давно было, у этого кривого кола я сидел, смотрел на синюю чашу моря, глядевшегося в прорыве. Пылала синим огнем чаша. Великий ее создал. Пей глазами. И я ее пил сквозь слезы.